Глава 6. Почитатели птиц. Тем временем в королевском дворце еще один человек наслаждался теплом ночи, грезил под звездами и наблюдал за полетом жуков-кошенилей. Они появлялись, когда приходили самые длинные дни в году. Молодая женщина, которой едва ли исполнилось 20 лет, уже успела сменить роскошный дневной наряд на легкую шелковую рубашку, полы которой развивались от легкого ветерка. Опершись о широкие перила балкона, девушка вглядывалась в созвездия и пыталась вспомнить истории, которые рассказывали о них люди. Она уже успела забыть большую часть звездных сказок, которые ей читал в детстве отец, но помнила те редкие моменты, что они проводили вместе вдали от политических интриг. Дворец располагался на самой высокой точке Фауса, но вместо того, чтобы любоваться раскинувшимися внизу огнями города, девушка всегда обращала взгляд к небесам. Всегда только вверх. «Принцесса Элоиза». Девушка повернула голову, и ее собеседнику стал виден ее вздернутый нос. Боковым зрением Элоиза заметила, как к ней подходит подозвавший ее мужчина. Это был загорелый человек с густой бородой, которую уже успела тронуть седина. Джутовая туника выдавала в нем последователя культа. На скромном одеянии выделялась лишь золотая брошь с печатью понтифика. В руках он держал сложенный плащ. «Ночи сейчас прохладные. Я принес вам плащ на случай, если вы захотите подольше задержаться на воздухе». Не дожидаясь разрешения, мужчина шагнул вперед и положил плащ на столик, на котором уже стояли кувшин с прохладной водой и хрустальные бокалы. «Благодарю вас за заботу, брат Мельхиор», — сказала она, не глядя на него. На мгновение он отступил, но после позволил себе вопрос. «Принцесса, вы кажетесь обеспокоенной. Все ли хорошо?» «Как мне не беспокоиться, особенно с учетом происходящего», — вздохнула девушка. «С учетом всего, что нам придется предвидеть. Я сама не знаю, готова ли. У меня голова кружится от одной только мысли, что придется принимать дипломатов из 6 других стран и выслушивать их лицемерные пожелания счастья. Если, как поговаривают, Империум вдруг решит умереть, то события начнут развиваться еще стремительнее». Мужчина осторожно приблизился, подойдя к принцессе почти вплотную. Она взглянула на него. Отрицать красоту принцессы Серебряного Королевства было невозможно. При свете солнца ее коротко стриженные рыжие волосы отливали медными бликами, а округлая форма лица придавала ему детское выражение, скрывавшее острую решимость, застывшую в зеленых глазах. Еще одной особенностью принцессы была ее кожа, на которой местами не было пигмента. Витилиго, которое в Фаусе называли пятнами света, неизменно привлекало внимание к принцессе. Некоторые из свидетелей ее рождения утверждали, что свет не просто коснулся принцессы, но даже приласкал ее, оставив на коже эти следы. Однако по городу ходили и другие слухи, предположения, будто витилиго на самом деле указывает на скрытый дар, неприемлемый для единственной дочери несговорчивого Анастасия, который 18 лет назад запер всех благословенных детей в официях. «К этому невозможно подготовиться, принцесса. Ваша судьба исключительна, и ауспиции предсказали это еще в день вашего рождения. Вы измените мир к лучшему. Беспокойство вполне естественно. Расскажите о своих тревогах мне, а не звездам. Они вам не ответят». Благодарная улыбка на мгновение осветила лицо Элоизы. «Это верно. Вы всегда рядом, брат Мельхиор. Верный друг, голос мудрости. Благодаря вам будущее кажется не таким пугающим». Она отстранилась, глубоко вздохнула и, вытянув руки, оперлась ладонями о перила. Черные горящие глаза Мельхиора задержались на золотой ленте, которую она носила на запястье. «Кстати, по этому поводу», — Мельхиор прочистил горло, готовясь произнести новость, которая точно не понравилась бы принцессе. Элоиза узнала эту его привычку и насторожилась в ожидании. «Мои информаторы сообщили, что госпожа Дезидерия вернулась в город». Поначалу Элоиза нахмурилась, а затем смягчилась. Эти изменения в выражении ее лица заставили Мельхиора задуматься. «Тем лучше», — ответила Элоиза. «Я думал, эта новость вызовет совсем иную реакцию». Всегда держите врагов близко, чтобы наблюдать за их действиями, брат. Отъезд Дезидерии убедил меня во враждебности ее намерений. Я даже опасалась, что она наймет армию. Дезидерия вернулась одна? Во всяком случае, без армии. Однако мне сказали, что она знала о слежке. Сейчас она не проявляет к нам враждебности. Возможно, что она уже смирилась. Или же поняла, что ни одна из сторон не может позволить себе раздувать скандал. Особенно с учетом причин, по которым мы вынуждены действовать так скрытно. Хотелось бы верить в это, Мельхиор. Лицо Мельхиора потемнело. Он сцепил руки в замок и предложил. «Если пожелаете, могу обеспечить ее отсутствие более радикальными методами». Поняв его намек, Элоиза покачала головой и воскликнула. «Может, отец так и поступал, но я не такая, я не убийца, я лучше его. Сейчас не время погружать Фаус в хаос. Мы не будем делать этого накануне моей свадьбы. Мне не хочется обострять ситуацию. Я понимаю гнев Дезидерии и считаю его вполне оправданным. Надеюсь, что когда-нибудь она поймет меня. В таком случае пусть мои информаторы продолжат наблюдение. Будем действовать, если госпожа начнет причинять неудобства». Мельхиор подождал, пока принцесса немного успокоится, и спросил. «Вы навещали его сегодня?» «Зачем? Это бесполезно, он не хочет со мной разговаривать». «Господин Исидор очень целостная личность. Вы только выиграете, если узнаете его получше», — уговаривал ее Мельхиор. «Мне это не принесет никакой пользы». «Он ваш жених и в происходящем совершенно не повинен. Он не заслуживает такого отношения с вашей стороны. После свадьбы он станет вашим мужем, пусть даже и не по велению сердца». «Мужем лишь на словах. Он не дает мне подойти ближе, чем на метр. Любой контакт может вызвать у него приступ. Одному свету известно, сможем ли мы с ним иметь детей». Мельхиор нахмурил кустистые брови. Импульсивность и скоропалительные решения часто заставляли Элоизу совершать ошибки, о которых она впоследствии жалела. «Следует открыть сердце свету и понять, что господин Исидор, как и вы, способен на любовь, как и любой другой человек, возможно, даже больше многих людей». Элоиза ничего не ответила на упрек понтифика. Она знала брата Мельхиора с детства, и он занимался ее образованием гораздо больше собственного отца, отчего принцесса была готова выслушивать его предостережения без каких-либо обид. «Доброй ночи, принцесса. Подумайте о моих словах. И не забывайте, что ночи здесь прохладные даже летом». «Лючем афере», — постучал он пухлыми пальцами по плащу. Не дождавшись ответа Элоизы, брат Мельхиор ушел с террасы. Он забрал стопку гримуаров, которую до того оставил неподалеку, чтобы отнести принцессе плащ. Ему удалось раскопать фолианты во время исследований в дворцовой библиотеке, доступ в которую был открыт только для братьев культа. Для него не существовало закрытых дверей. В Фаусе, как и в других землях Люкса, братья обладали монополией на знание и культуру. На протяжении веков соратники культа записывали полученные знания в книги. Самые ценные из них хранились в великих библиотеках Пиксиса. Брату Мельхиору довелось побывать там несколько раз. В юности, во время обучения в семинарии, и позднее, когда воплощенный назначил его понтификом Фаоса. Мельхиор не скучал по святой цитадели и царившей там суете, пусть с ней и было связано много счастливых и памятных моментов, в том числе и память о молодости, которая начинала покидать его. Он нес гримуары по бесконечным коридорам дворца. Дойдя до места назначения, брат постучал в дверь. Как и всегда, никто не ответил. Тогда он решил зайти без разрешения. Спиной к нему за столом стоял молодой человек, работавший при свете единственной свечи. Весь стол был завален его заметками, а некоторые листы даже успели медленно спланировать на кафель. Мельхиор старался не наступать на них. «Я принес вам книги, господин Исидор». Поглощенный своим занятием, юноша даже не повернул головы. Чтобы привлечь его внимание, брат Мельхиор решил зачитать название книг. «Трактат о птицах побережья», «Перья золотых земель» и, наконец, «Моя любимая» — «Кодекс Авис». На этот раз юноша приподнял свою лохматую голову и краем глаза взглянул на стопку книг в руках брата Мельхиора. Прибегнув к этой хитрости, Мельхиор воспользовался случаем и подошел к столу. Он прижал к себе книги и одной рукой высвободил для них место на столе. «Они должны прийтись вам по вкусу». «Я уже читал «Перья золотых земель», — бесстрастно отметил Исидор. «Очень жаль, надеялся принести вам что-то новое. Тогда я отнесу ее обратно». «Оставьте, брат Мельхиор. Эта книга есть в моем собрании на Пурпурной вилле. Я бы хотел кое-что в ней подсмотреть». «Разве вы не успели выучить ее наизусть?» — спросил Мельхиор. «Успел, но хотел бы проверить кое-что. Проверка позволяет оставаться точным», — Исидор рассмеялся. Мельхиор попытался поймать его взгляд, но с момента прибытия во дворец молодой человек ни разу не посмотрел ему в глаза. Поняв, что и на этот раз ничего не получится, понтифик обратил внимание на угольный эскиз в руках Исидора. «Что это за птица? Ласточка?» «Черный стриж. Он же Апус. Известно ли вам, на что он способен?» «Нет, расскажите, господин Исидор», — ответил Мельхиор. «Он может лететь 200 дней подряд, ни разу не приземлившись». Брат Мельхиор недовольно скорчился. «Впечатляет. У черного стрижа такие короткие лапы, что при каждом приземлении он рискует больше никогда не подняться в воздух». «Невероятно. И почему сегодня мы обсуждаем именно черного стрижа?» Мельхиор принялся так пристально разглядывать юношу, будто тот представлял собой тайну, которую обязательно надо было разгадать. Сделать это было нелегко, поскольку Исидор выражал свои мысли любимыми им птичьими метафорами. Юноша повел кончиками пальцев по линии крыла стрижа. «Как думаете, брат Мельхиор, сколько еще дней мне придется провести во дворце? 200?» Исидор провел во дворце целый месяц. Первые дни дались трудно как ему, так и слугам. В конце концов, Исидору пришлось смириться с ситуацией, хотя он и продолжал иногда выказывать беспокойство. Понтифик вздохнул. «Наверное, дольше», — пришлось признать ему. «Через несколько дней ваша свадьба, господин Исидор». «Мне всегда было интересно, не устает ли стриж оставаться в воздухе большую часть года?» «Вы боитесь оставаться здесь слишком долго?» — спросил Мельхиор. «Я бы хотел вернуться на Пурпурную виллу», — пояснил Исидор. Брат Мельхиор внимательно отслеживал признаки надвигающейся бури. По сравнению с началом пребывания во дворце, приступы Исидора стали более редкими. Несмотря на это, понтифик боялся того, что может произойти в следующий раз. «Сделаю все возможное, чтобы после свадьбы вы вернулись туда», как можно более успокаивающим голосом произнес Мельхиор. «Все постоянно дают мне какие-то обещания. И вы, и Дезидерия. Вы разговариваете со мной как с ребенком, который будет слушаться только за награду. Но даже когда я следую вашим приказам, вы не держите слова. Для вас оно ничего не значит». «Значит, господин Исидор, клянусь светом. Ваше благополучие важно для меня. Я понимаю ваше непростое положение. Должно быть, вы чувствуете себя потерянным». «Я не понимаю всего, что происходит». «Это для вашего блага». «Мне постоянно это твердят. Однако никакого блага я в итоге не ощущаю». Мельхиор заметил, что запястье юноши начало мерцать, и это означало, что ему срочно надо найти правильный ответ, иначе разразится буря. Брату приходилось адаптироваться к способу общения Исидора в слабой надежде привести юношу в чувство. «Вы в эпицентре бури. Вас швыряет из стороны в сторону, и вы не знаете, где земля, где какая сторона света. Но птицы понимают, как выжить в бурю. Они пролетают сквозь нее и выживают. И вы спасетесь. Пусть даже порывы ветра пока хаотичны». «Я не в эпицентре бури. Я во дворце, где даже слишком спокойно». «Это метафора, чтобы обсудить происходящее с вами», — пояснил Мельхиор. «Откуда вам знать? Вы же не были мной», — возразил юноша. «Послушайте, господин Исидор, здесь вы в безопасности. Никто не причинит вам зла, тем более, когда вы под моей защитой. Вы совершаете великое деяние на благо Фауса и Серебряного Королевства. Сейчас вы самый важный человек на континенте. Я знаю, ничего из этого не входило в ваши планы, но скоро вы сможете вернуться к привычной жизни и воссоединиться с Дезидерией». Исидор вздохнул и отодвинул рисунок стрижа. «Хочется доверять вам, брат Мельхиор. Здесь только вы добры со мной». «Принцесса Элоиза тоже заботится о вас», — возразил брат. «Я видел ее лишь дважды», — ответил юноша. «Принцесса очень занята, особенно в преддверии приближающейся свадьбы, ведь подготовка требует времени. И все же я скажу ей, чтобы она выкроила время повидаться с вами». Мельхиор привстал на цыпочки, чтобы вытащить из плетеной корзины чистый пергамент. «А до тех пор берегите своих птиц. Если вы уже читали эти книги, то завтра я принесу новые». Исидор согласно кивнул и взял пергамент, который протягивал ему понтифик. «Лучем афере, господин Исидор. Отдыхайте». Брат Мельхиор отошел от юноши. Он не стал сразу уходить из комнаты, силясь удостовериться, что Исидор успокоился. Молодой человек оторвался от зарисовок, чтобы изучить книги, которые принес Мельхиор. Он отложил уголь, вытер руки о льняную тряпицу и пощупал обложку «Кодекс Авис». Книга была тяжелой, но Исидор обращался с ней так нежно, будто держал в руках редкое сокровище. Он пролистнул первые страницы, погрузившись в их содержимое. На его лице воцарилось умиротворение. Успокоенный Мельхиор ушел.